Мы столкнулись в прошлом году три фактора в моей голове. Поведение, убеждение и миссия. Достаточно упрощение. Без миссии у тебя не будет ответ на вопрос зачем. А тебе нужен ответ на вопрос зачем. Ты можешь что есть сейчас? Поведение — физические действия, реально нет. А убеждение — это военная точка сборки. Миссия — это мотивация, это вопрос зачем. Все равно. Какая разница, они их делают? Ну, они тогда не могут. за 3 часа, допустим, если за 3 часа фактически выделено, то они как-то смогут? Это искусственное ограничение. Ты задаешь искусственное ограничение в 3 часа. Да, если модель связана со спортом, или еще с чем-то, если скорость реакции, не знаю, например. Тогда ты заявляешь это ограничение, не как факт. Тогда еще меньше, тогда по цели, ну, человека конкретно, по уровню мотивации. Добавлю, да? Да, получается поведение, поведение мотивации, наверное. Да, у меня возникает вопрос, где так на месте, то есть это решать. Это не явно, но это мало вопрос. Это визуал, то есть модель только визуал, и все, не волнуйся. Нет, формально ты прав. Я почему и сказал, что мы как раз специально задействуем только те модели, которые критериально не предполагают при этом квалификацию. Мы не берем только визуалов и не внедряем только визуалов в модель, потому что это для этого хватит моделирования. Проектирование подразумевает ситуации, когда вам не хватит моделирования, когда вам нужно у живого человека адаптировать модель. Да, таким образом. Человек имеет смысл, что это не умеет. Да. 10 здесь. Да, все, до встречи.